Глава 30. «Маша, почему ты не рассказала о нападении?» Приняв вызов, я вышла на балкон и слушала в трубке звук голоса Орлова. «Зачем, Ром? Тебе и так все донесли?» В динамике послышался шумный выдох, прежде чем бывший снова заговорил. «Маш, я не прошу тебя оповещать меня о твоих передвижениях или о том, с кем ты общаешься». На этой фразе я от чего-то ощутила досаду. Не знаю, чего именно я ждала от Романа. Наверное, я и сама не могла ответить на этот вопрос. Но разговор со Светой перевернул все внутри меня с ног на голову. Она поставила под сомнение не только мои чувства, но и всю мою жизнь. Ведь если принять ее слова за истину, то получается, что я жила не своей жизнью, притворялась. И что мне теперь делать с этим осознанием? «Для чего тебе это все?» Внезапно мне стало плевать на ту ненормальную толпу, закидавшую меня помидорами, на свекровь и на Марка, продолжающего настойчиво дозваниваться до меня. Все, о чем я сейчас думала, это о причинах, побудивших Орлова снова начать общаться со мной. «Что конкретно? Чтобы ты оповещала о подобных происшествиях?» «Нет, Ром, вообще все это! Я понимаю, что ты хочешь насолить Марку и свести с ним какие-то личные счеты. И даже не стану спрашивать, за что конкретно ты точишь на него зуб». Услышала, как он набрал побольше воздуха в легкие, собираясь что-то сказать. «Подожди!» Остановила его, не позволив заговорить. «Но вот эта вся возня с его проблемной, почти что бывшей женой. Тебе оно для чего?» В груди жгло от злости, не то на подругу, не то на Романа, что вновь посмел появиться в моей жизни и пошатнуть мой мир, а, возможно, и на себя, что жила чьей-то чужой жизнью. Мне кажется, мы уже это обсуждали. «Нет, Ром, я так и не поняла твоих мотивов. Одно дело – вставить палки в колеса Леонову, но вот это вот «ты должна сообщать мне о любых серьезных происшествиях». Я понизила голос, пытаясь сымитировать то, как разговаривал Орлов. «Разве у меня есть какие-то обязательства перед тобой, что я теперь внезапно стала должна?» Меня несло, и остановиться я уже не могла. То, что растормошило внутри меня Светка, теперь ныло с такой силой, что, казалось, воспалилась застарелая рана. Еще чуть-чуть, и нарыв прорвет, забрызгав гноем все вокруг. «Маш, у тебя все в порядке?» Услышала я растерянность в голосе бывшего. «Нет, Ром, у меня не все в порядке. Моя жизнь рушится на глазах. Все, что я знала, оказалось ложью, и есть вероятность того, что долгие годы я лгала сама себе. Если ты так рьяно спасаешь меня, то можешь мне назвать истинные причины своего вмешательства?» Я смотрела сквозь стекло на ночную улицу, освещенную множеством огней. Провожала взглядом автомобили, проносящиеся мимо моих окон, и думала о том, как живут те люди, что мчатся в ночи куда-то. Счастливы ли они? Вынуждены ли они были покинуть свой дом в столь позднее время, по хорошему поводу, или так же, как и я, бежали от проблем? «Маша, давай обсудим это завтра, при личной встрече». «Нет, Ром, хватит кормить меня завтраками! Может уже хоть кто-то быть со мной честным!» Я прижалась лбом к прохладному стеклу, стараясь отдышаться. Он молчал, а затем произнес. «Потому что ты мне не безразлична. Это понятно?» Теперь я слышала раздражение в его голосе. «По-твоему, это достаточно веская причина, чтобы ввязываться в твое спасение?» От его признания у меня перехватило дыхание, и сердце застучало быстрее. В животе все встрепенулось, и я ощутила, как кровь прилила к лицу. «Что ж ты молчишь, Маша?» «Более чем», — выдохнула я. «Более чем что?» — переспросил он. «Отвечаю на твой вопрос. Это более чем веская причина», — сказала я, ощутив, как во рту мгновенно пересохло. «И даже если ты теперь будешь противиться и не захочешь принимать от меня помощь, я не отступлю», — продолжил Орлов. «Потому что я не позволю этому подонку растоптать тебя, слышишь?» Я не могла выдавить из себя ни слова. Мы будто поменялись местами, и тот словесный поток, что я вывалила на бывшего, перешел к нему. «На этот раз я не оставлю тебя ему на растерзание», — слышала решительность в его голосе. «Ром, скажи, это лишь чувство вины?» В горле встал ком, и теперь я осознала, что он все делает для того, чтобы избавиться от груза, который носил на своих плечах, узнав о том, что я не изменяла ему. «Ты просто хочешь очистить совесть?» В трубке повисла тишина, а затем я услышала судорожный вздох. «Ты либо совсем ничего не видишь, либо...» — не договорил он. «Просто отказываешься замечать очевидное», — прорычал он. «Просто я больше никого так и не смог полюбить за эти 10 лет». «Почему?» Сорвалось с моих губ прежде, чем я успела себя затормозить. «Потому что до сих пор не вытравил тебя из сердца».